Братья и сестры, прочитаем 1 книга Царств, 2 глава, 26 стих. Прочитаем Слово Божие, 1 книга Царств, 2 глава, 26 стих. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. Такая короткая характеристика за отрока Самуила. Его еще жизнь не была раскрыта ярко, как она будет раскрыта позже. Он еще был отроком, друзья, но у него был свой уже определенный почерк, который могли заметить и люди. И здесь вот так вот в сжатой форме выражено его духовное состояние. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа, и у людей. То, что отроки приходят в возраст, тут ничего нету удивительного. Это естественно. Если они растут с годами, кушают вовремя, режим соблюдают, идет нормальное, здравое развитие физического ребенка. И когда отрок приходит в возраст, это нормально. И в благоволении у Господа. Далеко не все отроки приходят в благоволение у Господа. Мне сразу хотелось подметить, чтобы мы знали, о чем мы будем рассуждать, это что означает слово «благоволение». Благоволение означает одобрение, благосклонность, признательность. То есть отрок Самуил возрастал, и Бог к нему благоволил. Бог проявлял к нему благосклонность. Бог как бы с небес одобрял его жизнь. Хорошо, правильно ты живешь, и так дальше же живи. Вот когда Бог с таким расположением смотрит на человека, это означает, Бог благоволит. Я думаю, нам не безразлично, друзья, в нашей жизни, благоволит нам Бог или нет. Благоволит ли Бог к нашим детям или нет. Благоволит ли Бог к моим поступкам? Благоволит ли Бог к моему служению? Благоволит ли Бог к моей семье? К моим действованиям? И благоволит ли Бог к моей церкви? Я думаю, не безразлично. Вот здесь Бог благоволил к Самуилу, и люди благоволили. То есть и у людей была благосклонность. Допустим, сыновья священника Илия, они так вели свою жизнь, что ни Бог ним не благоволил, ни люди. В отношении Бога сказано, они не знали Господа, хотя статус у них был священники Господни, так о них написано в Библии. И люди не благоволили, потому что жизнь их отвращала людей от жертвоприношения. В народе шла худая молва. Благоволит ли сегодня Бог к нам? Вот мне на это хотелось обратить внимание. И этот вопрос, друзья, не праздный, скажу. Потому что мы так всегда поем, молимся и проповедуем, и призываем к тому, что мы ходим пред очами Божьими. Бог видит нас. А что Он видит? Более того, когда Бог не вмешивается в нашу жизнь, нам кажется, что, наверное, и благоволит. И бывает, Бог не вмешивается в жизнь нечестивых. И идет, жизнь идет, как идет. И тоже может человека понять, да, наверное, Бог благоволит, то есть одобряет мою жизнь. Особенно такие мысли могут посетить верующего. Что-то мы делаем. Мы можем удаляться в сторону мира, друзья, а Бог не вмешивается. И опять придут мысли, наверное, Бог благоволит. Я могу что-то ошибочно думать, ошибочно утверждать, а Господь попускает, не вмешивается, и опять такая мысль придет. Поэтому хотелось видеть такие Божьи критерии благоволения. Как мог Божий благоволить? Бог может не вмешиваться, но и не благоволить. Вот те же Офни и Финиес, сыновья Илия, Бог до определенного времени не вмешивался, но Он не благоволил. Но потом Он вмешался и серьезно наказал. И отцу было тоже очень серьезное внушительное обличение. Хочется обратиться к 10 главе 1 послания Коринфянам. Пусть не будет затруднительным, я прочту здесь отрывочек. 1 Коринфянам, 10 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши Все были под облаком, и все прошли сквозь море. И все крестились в Моисея, в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовно последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как одни были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал и играть, и стал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Братья и сестры, нам описано вот эти образы. Вообще в семье не должно быть любимчиков, и в церкви не должно быть любимчиков. Мы все на одном собрании находимся, поем одни песни, читаем из одной книги Библии. То есть проповедь все слушаем одинаково, пьем одну и ту же воду, которая течет из камня, который есть Христос. Все, друзья, одинаково. Ну, так скажем, в духовных условиях мы тоже примерно одинаково находимся. В материальных, может быть, по-разному находимся. И вот написано: не о всех благоволил Бог. Почему же не о всех благоволил? Ниже, друзья, перечисляется причина, почему Бог не мог благосклонно, одобрительно отнестись к тем, о которых перечислено. Здесь указано 5 причин. Были похотливы, были идолопоклонниками, блудодействовали, искушали Христа и роптали. Вот что чаще всего сопровождает нас в жизни, братья и сестры. Вот чаще всего, где служители принимают исповедание на какую тему. И смотришь, Бог не благоволит. И более того, они были поражены в пустыне. Почему? Они уклонились вот в эти грехи. Это был почерк их жизни. Их сердце было расположено к этой нечистоте, к этим порокам. И Бог не мог благоволить. И здесь, вы знаете, на удивление такое правило приходится отметить, или вывод такой. К тем, кому Бог не благоволил или не благоволит, таковы и погибнут. Кому Бог не благоволит, погибнут. Те, кто по тем или иным причинам уклонились от путей Господних, тем, у кого сердце прилепилось к чему-то больше, чем Богу, Бог благоволить не будет. И в конечном счете они погибнут. Не все сразу, друзья, там погибли в пустыне. Путь был 40-летний через пустыню. И на протяжении 40 лет пути, вот Бог кому не благоволил, Он их истреблял. Они погибли. И ропотники, и блудники погибли. Идолопоклонники погибли, и те, кто искушали Христа. А теперь написано, все это происходило с ними как образы. И для нас сегодня это слово открыто, и для нас сегодня это серьезное предостережение. В первом послании к Коринфянам, 11 глава, 19 стих, есть такое слово. «Ибо надлежит быть и разномыслие между вами, дабы открылись между вами искусные». Ну, бывает для некоторых затруднительным понять этот стих. Какие искусные, почему разномыслие, кто-то в этом даже видит причину и для разделения и так далее. Я вот в один перевод английский встречал, там это слово так передано: «Дабы открылись между вами одобряемые Богом». Бог иногда допускает, братья и сестры, разномыслие по каким-то вопросам. Бог допускает, я подчеркиваю, именно допускает. Может, это и не в Божьих планах, но Бог иногда допускает, когда мы что-то по-разному действуем. И для чего? Чтобы в конечном счете показать, кому Бог благоволит, кого Он одобряет. Однажды Бог попустил, не буду судить, правильное решение принял Моисей или нет, когда, недалеко находясь от земли обетованной, послал 12 глядодаев, но тем не менее послал. Бог допустил. Все они 12 осматривали землю. И вот мы видим, когда они вернулись с разным они пониманием, с разным видением. И Бог одобрил только двоих. Только двое имели трезвый, здравый взгляд, глаза веры имели. Только двоих Бог одобрил. Халева и Иисуса Навина. Вот так бывает, проходит время, проходят годы, братья и сестры, Бог показывает тех, одобряемых Богом, тех, кому Бог благоволил. Нам надо хочется, чтобы сразу это увидеть. Нет, а Бог проводит через свою школу и показывает, кому Он благоволит, кому расположено Его сердце. Можно найти, например, пример за Иосифа. Когда он был продан в Египет и поселился в дом Потифара, он так вот жизнь свою вел, что написано, Иосиф снискал благоволение в очах Потифара. Это Бытие, 39 глава. Иосиф снискал благоволение в очах Потифара. Другими словами, Бог нашел благоволение в очах человека. Это неплохо, братья и сестры. Вот бывает, мы устроимся на работу, и к нам благоволят. Видят, что мы честно работаем, хорошо, качественно работаем, не обманываем, не воруем, как бывает, другие делают, друзья. И к нам благоволят. Это хорошо. Но насколько выше, когда мы понимаем, что наша жизнь идет не напрасно, мы уверены, что Бог благоволит нашей жизни. Когда Он может благоволить? Никогда мы похотливы, никогда мы неверны Богу, никогда руководит нами дух блуда. Друзья, нет. Никогда мы ходим с сомнением, братья и сестры, а когда стремление к святой жизни, тогда Бог благоволит. И можно иметь тогда одобрение и от Бога, и от людей. 18 глава Бытие, с 1 стиха там так начинается. Авраам такие восклицательные слова говорит. «О, если бы я обрел благоволение в очах твоих, не пройди мимо меня». Там ангелы пришли. И вот Авраам такие слова возвышенные говорит. «Если я обрел благоволение». То есть Аврааму было не безразлично, обрел он благоволение или нет. И за его словами, братья и сестры, что стояло? Пройдет Бог мимо его дома или не пройдет? Останься. Бог останется там, где его благоволение. У Авраама выразилось это в том, что он получил сына обетования. Он получил того, от которого пошел род праведных, пошло наследие Господне. Почему? Бог благоволил. Однажды Христос взял на гору преображения нескольких учеников и там преобразился. Необычно это действие было. Господь в славе явился, которую достоились только увидеть несколько учеников. И вот Петр, как ни странно написано, давай сделаем три кущи. Но он это сказал, потому что не знал, что говорить. Так написано, один евангелист. Бывает, мы тоже говорим, потому что не знаем, что сказать. Бывает такой случай. Лучше иногда сказать, не знаю. А вот Петр, пришло ему на мысль, давай сделаем три кущи. Вы помните, кому он кущи эти хотел сделать, братья и сестры? Моисею, еще кому? Илии и еще? Иисусу Христу. Давай сделаем три кущи. Я, интересно, толкование слышал. Не буду претендовать на истинность и непреложность его. Можно и по-другому здесь кто-то объяснить. Один так служитель говорит, три кущи. Первая куща Моисея – это те, которые опираются на закон Моисеев. Для них закон Моисеев – это прежде всего. В Первой апостольской церкви тоже были такие кущи в церквах наделали. Говорят, нет, покаяния, веры в Христа недостаточно, надо еще и обрезание. Кущу себе сделали в храме, в Доме Божьем. Вторая куща – это авторитет отцов церкви, авторитет праведников, которые прожили в свое время. Пророк Илья, авторитет пророков, но тем не менее все-таки людей. И вот третий – Иисус Христос. Голос Божий с неба, помните, какой был, друзья, на горе Преображения? «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Оказывается, Бог благоволит, друзья, только через Иисуса Христа. Благоволение, то есть благосклонность Бога к нам, одобрение Бога к нам, друзья, только через Иисуса Христа. Не через Матерь Марию, не через Николая Угодника, друзья. Никаких подменителей нет. Его слушайте. Мое благоволение через Иисуса Христа. Поэтому мы Христа нигде, друзья, не обойдем. Кровь Христа и праведников ветхозаветных вывела из ада. Почему? Потому что нужна была кровь Христа. В нем мое благоволение и для прошедшего мира, и для настоящего, и для будущего. Его слушайте. Поэтому, если мы хотим, чтобы Бог благоволил нам в жизни, братья и сестры, Его нужно слушать. Когда человек ходит в послушании Иисусу Христу, такой курс жизни держит, такое направление, Бог будет благоволить. Он будет одобрять нашу жизнь. Бог хочет, чтобы мы слушались Христа, слушались Его голоса, понимали Его голос жизни. Покорность была Слову Господню. Евангелие Матфея, 11 глава, 2 стих, там так начинается. За Иоанна Крестителя, что он услышал о делах Христовых и посылает учеников ко Христу спросить, ты ли тот? Услышав о делах Христовых. Вы знаете, кому Бог благоволит? Тем, кто делает дела Христовы. В наши дни бывают дела коммерческие, производственные, злые дела. Вот. Бог благоволит тем, кто делает нехудые дела, как священник Илиашив в книге Неемия. Взял родственника, впустил в Дом Божий, выделил ему комнатку. Вот, а Неемия пришел и обличил, говорит, ты худое дело сделал. Плохо, когда худые дела священники делают. И когда и рядовые члены церкви делают худые дела. Не благоволит таковым Бог. Бог призывает делать добрые дела. Дела Христовы. Тогда будет Божье благоволение и Божья благодать над нами. «Что вы зовете меня, Господи, Господи?» Однажды Христос обращается к окружающим Его людям. Луки, 6 глава. «А не делайте того, что я вам говорю». Обычно тот, кто не делает дела Христова, он вот это неделание прикрывает «Господи, Господи». То есть у него часто на устах может быть «Господи». Христос, написано, был пророк сильный в деле и в слове. Господь хочет благоволить тем, у кого и слова, и дела на месте. И Божье благоволение будет к таковым. И поэтому Господь нас к этому сегодня направляет и дает такое напоминание о благоволении. Братья и сестры, все знают, что означает слово «стяжать». Или говорят человеку, ты стяжатель. Но это такое слово, знаете, отрицательно. Это человек, которому все мало и мало. Он не может пройти мимо денег. Он думает постоянно, как заработать, приобрести, как бы вырвать. И вот у него нету границы. У него уже есть вроде бы все, а он еще стяжает. И вот о таком человеке, которому мало-мало, у которого в мыслях только давай-давай, о нем говорят, это стяжатель. Ну, такой в нем дух. Однажды в семье христианской отец своему 7-летнему сыну решил подарок сделать на день рождения. Подарил красивую такую статуэточку фарфоровую, котенка. Но этого котенка на голове дырочка была. Знаете такие игрушки? Копилка. Вот. И смотрит, жизнь сына переменилась. Идут они по городу, у сына нет вопросов, как раньше. Папа, а почему это, откуда то? Как дети обычно расспрашивают, а что это такое? Сын весь смотрит вниз. Он поглощен, не найдет ли монетку. Его ничего не интересует, он весь в поисках. И вот он найдет монетку, положит эту копилку, подымет на ухом, потрясет, звенит, оставит. И опять в поиске. И отец смотрит, жизнь сына преобразилась. Друзья, это стяжатель. Вот когда человек стяжает, его видно сразу. У него мысли, почерк действий такой. И вот однажды отец... Сын-то этого не видел, отец заметил. Он залез ему в карман пиджака и вытащил монетку. И опять бросил копилочку, потряс, звенит и поставил. Отец увидел. Он подходит и настолько в гнев пришел, но видит, что куда теперь его сын клонится. Взял этого котенка, поднял и говорит, чтобы духу кошачьего не было в нашем доме. И разбил. Как сын не упрашивал, не плакал, папа не делает, это все, дух, друзья. За стяжанием стоит дух. Это стяжатели. Братья и сестры, ну я это просто для разъяснения, слово «стяжать». А мне хотелось слово «стяжать» привести в положительном смысле. Встать на такую платформу, чтобы стяжать благоволение у Бога. То есть стать в такое положение духовное, чтобы Бог больше и больше на меня внимание обращал. Больше и больше во мне что-то одобрял. Прожили мы год, допустим, и еще благоволение обрели. Прожили еще год, и еще Божье внимание привлекли. И вот стяжать Божье благоволение. Иногда человек в таком состоянии находится и говорят, меня в церкви не любят, меня не понимают, меня ругают, меня обличают, меня не вмещают, я чувствую себя лишним в церкви, я в собрание хочу ходить. И ропот появляется. Братья и сестры, если мы будем стяжать благоволение у Бога, Бог и врагов заставит говорить хорошо о нас. Если Бог будет благоволить, друзья, будет Божье благоволение. Лишь бы нам смиряться пред Богом, лишь бы нам, людям, детям Божьим, иметь правильное духовное состояние пред Богом, лишь бы нам Божьего благоволения снискать. Я не хочу сказать «добиться», может, это слово не совсем правильно подходит, но снискать благоволение. Добиваются обычно волей, какими-то делами. Нет, у Бога снискать благоволение, знаете, чем надо? Смирением. С одним служителем мы были в поездке, чуть моложе меня, и вот он делится. Такой у него один эпизод произошел. Ну, в церкви братья, они сотрудничали. Он много доброго, этот служитель в церкви делал и делает. Вот, и старается со всеми братьями иметь добрые братские отношения труженика. Ну, и так заметил, вот с одним братом у него какие-то натяжки пошли. Ну, вот что-то как бы разладилось. Вроде открыто нет, приветствуется, но близости, вот как должно быть, как было, ну, нету. И он запереживал. И видит, и тот брат как-то вот, ну, не благоволят друг другу. Ну и однажды поехали они в поездку, он специально говорит, я решил его взять в поездку. И поехал тот брат, он был за рулем, а этот служитель рядом с ним сели. Поездка была где-то часа полтора-два, дальняя такая. И они едут, и этот думает, ну я с ним поговорю. Такая возможность предоставилась, как-то пообщаюсь, может быть это как-то сгладит их отношения. Сели они в машину, а этот брат, видать, тоже имеет желание поговорить, говорит служителю, я хочу тебе нечто сказать. И обличить тебя. Я тебя только очень прошу, ты меня не перебивай, пока я все не выскажу. Вот. Даешь слово, что не перебьешь меня? Он говорит, ну хорошо, обещаю, не буду перебивать, выслушаю. Ну и начал он говорить. Говорит, в общем, вот тут ты не так поступаешь, вот тут ты не так сделал, вот такой был случай, он подробно рассказывает, здесь ты неправильно сказал. А этот брат едет, служитель, и про себя думает, так, тут я уже знаю, как ему объяснить. Так, в этом случае я прав был, здесь вот так я ему отвечу. Вот я, говорит, сижу и в уме уже раскладываю, ну, взаимный ответ ему. Вот. Были моменты, я уже хотел его, ну, перебить для объяснения, а потом вспомнил, я ждал слова не перебивать. Не перебиваю. А он все говорит и говорит. А я все, говорит, слушаю и слушаю. Час уже говорит. Я, говорит, удивился способности брата, даже не знал, что он так долго может говорить. А он все говорит и говорит. А я, говорит, в сердце уже так слушаю его и думаю, а вообще такой, где он и прав, и правда у меня бывают промахи. А он все дальше говорит. А я дальше слушаю и думаю, вообще-то и тут он прав, и тут. Да и действительно я мог и ошибиться, и заблудиться, и не так помыслить. И, в общем, к концу разговора, больше часа он ему говорил, у меня никакого желания не было ни оправдываться, ничего. Я понял, что я тоже человек и способен на ошибки. И, ну, вот так вот смирился в сердце. Этот брат кончил, говорит, теперь, говорит, я все сказал. Этот служитель ему поворачивается там, в машине же они все едут. И он говорит, ты знаешь, ты меня за все прости. Я виноват действительно во всем. А тот брат не ожидал. Что угодно он ожидал, но что сейчас у него прощения просит. Он ничего не стал оправдываться, ты меня прости. Он остановил машину и заплакал сам. Говорит, брат, ты меня прости, я тебе лишнего понаговорил. Чего я язык распустил, тут сижу, мы на служении едем. Прости, брат. Он, да нет, нет, все хорошо ты сказал, хорошо. Друзья, смирились. И вы знаете, отношения восстановились. Когда мы смиряемся пред Богом, сегодня хорошая тема была на семинаре о покаянии, что надо каяться пред Богом человеком. Бывает, нам легко пред Богом невидимым смириться, а пред видимым человеком, знаете, как трудно смириться? Особенно в семье своей, пред родными. А родные-то все видят, друзья. И дети все видят. Как тяжело бывает смириться. Иногда кажется, дети что-то не понимают. Вот если я и не смирюсь, ничего. Друзья, все понимают. В семье атмосфера всем видна. Такой пример расскажу. Как-то отец однажды собрал детей и к ночной молитве помолиться, побеседовать на духовную тему, чтобы помолиться и спать идти. Ну и решил детям как бы итоговый вопрос задать к той теме, что он там объяснял. И говорит, дети, вот если Христос придет, кого он возьмет на небо? Они говорят, нас возьмет. А еще кого? Маму возьмет. А он ждет, когда скажет, папу возьмет. Они не говорят. А он опять, а еще кого? Они вспомнили, бабушка еще. Бабушку возьмет, бабушка тоже верующая. Вот. А он опять же говорит, ну а еще кого? Дети не поймут. Ну кого же еще? Но он не вытерпел, говорит, ну а меня-то возьмет? Они говорят, нет, ты на маму много кричишь. Все, друзья, все понимают, все понимают. Дети понимают, кто пойдет на небо. Дети понимают, кому и к чему благоволит Бог. Поэтому, когда мы идем по пути смирения, друзья, Бог будет благоволить. И бывает так вот в нашей жизни, вроде все идет хорошо, братья и сестры, и ревность есть. Вроде бы огонь горит, и в церкви устроено служение. Но иногда подходит душа и говорит, что-то не хватает, вот что-то не хватает. Я не пойму, что. Вот. Иногда и не знаешь, какой совет дать. Ну, может быть, ты согрешил. Нет, вроде сердце чистое. Ну, может быть, что вот не хватает, друзья? Да Божьего благоволения не хватает. Место, когда Иисус Христос, описание, когда Христос посетил храм. Довольно он твердо, решительно там наводил порядок. Бич взял, помните? Перевернул столы миновщиков. Вот, разогнал там этих животных. Но интересная деталь. Вы помните, что Господь сделал с теми, которые продавали голубей? Да, возьмите это отсюда написано. Странно, думаю, животных куда труднее разогнать, чем этих птичек взять, там выпустить и все. Нет. Бог говорит, возьмите это отсюда. Вот мне хотелось такую мысль сказать. В нас бывает нечто такое, что Бог бичом не выгоняет. Не выгоняет это, ну как сказать, обличением церкви. Есть такие области, где Бог ждет годами, когда мы сами возьмем и вынесем. Нечто нам полюбившееся, к чему мы привыкли. Бог ждет, чтобы мы это освободились. Он ждет освобождения. Но хочет, чтобы мы это сделали сами, своими руками. Возьмите, вынесите оттуда. Ну что, разве Христос не мог сделать? Мог. Возьмите это отсюда. И бывает, через что-то Господь к нам не благоволит. А нам кажется, что церковь плохая, там служитель плохой, братья и сестры плохие, меня обошли вниманием. Дорогой друг, очень хорошо, чтобы Бог благоволил. Тогда и люди будут благоволить. Как Самуил, он приходил в возраст, но и приходил в благоволение. Написано «более и более». У некоторых такая жизнь, что он теряет благоволение более, Божие более и более. В одном отступил, в другом отступил, в третьем поколебался, в четвертом засомневался, в пятом испачкался, и смотришь, благоволение Божие теряется. Нет уже того плода, нет того успеха. Реже стали посещаться собрания. Не слышно молитв этого человека, друзья. А хорошо, Самуил более приходил в возраст и в благоволение. Можно в благоволении на одном уровне держаться, а можно, как я говорил, стяжать. Вот что мы стяжаем в своей жизни? За пройденный год, допустим, что мы настяжали? Кто-то стяжает обиды, недостатки других, огорчения, непрощения, друзья, стяжает. Все это копит потенциал, друзья. А что мы не копим, оно ведь когда-то прорвется. Просто так ничего на складах не хранится. Вот копят, даже в мире вот оружие копят, потом приходит время, они говорят, надо его или перерабатывать что-то другое, или его где-то на полигоны опасно содержать. И вот когда мы все накопим, друзья, плотское, мирское, вот в нашем сердце, через что Бог не благоволит, оно потом прорвется и принесет болезнь в церковь, в семью, или в среду молодежи, или в среду детей Божьих, или в среду того или иного служения. И как хорошо, когда Бог благоволит нам. Мне этот вопрос хотелось очень серьезно напомнить, потому что из-за этого бывают какие-то и неустройства. А Господь хочет благоволить, и благоволение Его простерто. Есть такой стих в Священном Писании, это Псалом 146, 11 стих. «Благоволит Господь к боящимся Его». Смотрите, кому благоволит. Значит, кто имеет страх Божий? Кто боится Бога? Кто боится слов Господних, друзья? Бог к этим благоволит. Как мы относимся к Слову Божьему? Бог дает обещание, что я буду благоволить. Еще я интересное место встретил. Хочу его напомнить. Это книга Второзакония, 33 глава, 23 стих. Там Моисей благословлял 12 колен, и каждому колену определенное благословение говорил выраженное в словах. И вот Нефалиму там так написано: «Нефалим насыщен благоволением, и исполнен благословением. Вот есть христиане, которые насыщены благоволением. Насыщены – это не просто, друзья, крошечки, я так понимаю. Бывает, человек насыщен едой, то есть все в изобилии. И вот благоволение тоже можно крошечки собирать. Чуть-чуть Бог благоволил, чуть-чуть снизошел, а можно быть насыщенным. То есть избыток, друзья. Почему? Потому что в сердце избыток страха Божьего. Избыток того, что мы очищаем сердце, стяжаем вот все Божье, что окружает нас. И Господь к этому, поэтому и благоволит. Хотелось еще в заключение напомнить, братья и сестры, чтобы мы не путали благоволение Божие и милость Божия, долготерпение. Не путали. Это две разные вещи. Милость и благоволение. Иногда Бог, друзья, нас не наказывает или с нас не взыскивает не потому, что Он к нам благоволит, а потому, что милует. Или по молитве родителей, или по молитве церкви, друзья. Или кто-то там постится за нас, а Бог милует. А нам кажется, о, Бог благоволит, наверное. Нет. Вот, допустим, взять пример жизни Саула и Давида. Был момент в жизни Саула, когда Бог его отверг. За то, что ты пренебрег Слово Мое, все, Бог его отверг. Царство уже не в тебе. Но мы видим еще Давид, то есть Саул, он имел некоторый успех. Так скажем, имел благословение, но победы одерживал. Вот, и в конце концов жил просто на земле. И царем еще считался, друзья. Но уже Божьего благоволения не было, была просто милость. Я это хочу подтвердить еще таким стихом. Иеремия 15 глава, 6 стих. Бог говорит, я устал миловать. То есть в милости есть предел. Где-то Бог прекратит милость, а благоволений предела нет. Чем больше мы пред Богом правильнее ходим, друзья, будет благоволение Божие к нам. Еще последнюю мысль, потом будем молиться. Это книга Исход, 28 глава. Здесь очень подробно описывается одежда первосвященника. Разные детали. Я хочу здесь прочитать за головной убор. Вернее, точнее, не за головной убор, а на головном уборе, что здесь было. Исход, 28 глава, 36 стих. «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его, для благоволения Господня к ним». Друзья, опять для благоволения. Я думаю, эта табличка была очень дорогая, друзья. Из чистого золота и полирована. И печать «Святыня Господня» вырезанная. Здесь, друзья, не просто фломастером написано или словами нашими написано. Она вырезана. То, что вырезано, не сотрешь, друзья. То, что вырезано, не замажешь. Вот полированная табличка вырезана «Святыня Господня». Когда у нас есть святость, не на словах, друзья, а на деле, она всеми видится. Не надо говорить человеку, смотрите, какой я святой. Как и солнце не надо говорить, смотрите, я схожу. Друзья, солнце сходит, оно обогревает, оно просвещает тьму, все это видят. Так и жизнь святого человека. И вот эта табличка «Святыня Господня», то есть почерк святой жизни, это производит благоволение Божие к нам. То есть Бог благосклонен к тому. Если посмотреть дальше в будущность, друзья, кто не получит эту печать, он получит другую на чело, 666, которая сегодня всеми темпами готовится. Друзья, а кто по Божью печать получит, Бог будет так благоволить, друзья, чтобы спасти и взять себе на небо. Поэтому, я думаю, нам не безразлично, благоволит ли нам Бог или нет. Святыня Господня. Хорошо, когда на челе нашем, то есть на внешнем виде, на внутреннем содержании, святыня Господня. Когда почерк нашей жизни, друзья, почерк христианина, идущего в небо. Святыня Господня. Бог гарантию дает. Я буду благоволить к вам. Я еще раз хочу подчеркнуть. Мы едим одну и ту же пищу, пьем одно и то же питье, принимаем одно и то же крещение, ходим в одну и ту же церковь, читаем одну и ту же Библию. Но не о всех благоволит Бог. Вот этими словами мне хотелось закончить. Мы сейчас будем молиться, и пусть этот вопрос перед каждым встанет. Благоволит ли ко мне Бог или нет? А если нет, друзья, откройте для себя, почему не благоволит. Если неизвестно, попросите об этом у Бога. Но помолимся, чтобы в нашей жизни, в нашей церкви, в нашем братстве, в нашем служении, в моей семье, в моей духовной жизни Бог благоволил, то есть одобрял, то есть была Божья благосклонность. Об этом мы помолимся сейчас. Аминь.